Теперь никакого юмора они не воспринимали. Говорили, что Шифферс — человек чуть ли не святой жизни, убежденный аскет. Я, знавший настоящего аскета, своего отца, видел, что Шифферс на аскета ни в коем случае не похож. Любит хорошо выпить и закусить, носит на пальце золотой перстень, курит сигареты Мальборо, тогда в Советском Союзе мало кому доступные. Света и Зою мои возражения иногда просто бесили. Но они не теряли надежды приобщить и меня. Они сами еще в чем-то сомневались и, не надеясь на собственные силы, были уверены, что если меня свести с Шифферсом, то он неизбежно меня вразумит. Я в это не верил и к встрече не стремился. Но однажды летом в Тарусе мы пересеклись. Шифферс заговорил со мною смиренно. Спросил, почему я о нем плохо говорю. Я сказал, что говорю о нем неплохо, но соглашаться с его рассуждениями не считаю нужным. Я сказал это не очень уверенно, потому что подумал, а вдруг он и правда откроет мне какую-то истину, о которой я ничего не знал и которая перевернет мое мировоззрение. Мы сидели на берегу Оки, как раз напротив знаменитой деревни Поленово. «Со мной не надо соглашаться», — возразил Шифферс. «Ты можешь просто обратиться ко мне, как к врачу, и я тебя вылечу». Мне было 36 лет, я считал себя совершенно здоровым и ни в каком лечении не нуждался. Но если бы заболел, поискал бы врача настоящего. Перешли к теме светопреставления, близость которого никак лежащим перед нами мирным ландшафтом не предвещалась, и мне не казалось неотвратимой, и напрасно, — спокойно возразил Шифферс. «Не буду тебя посвящать в подробности, ты все равно не поймешь, но звезды так расположены, как не выстраивались уже 2000 лет». О надвигающейся катастрофе говорит и сочетание магических цифр, где главное место занимает семерка. Эти расчеты очень сложные, ты сразу в них вникнуть не сможешь, но там надо 7 умножить на 7, к нему прибавить еще 7, и еще дважды по 7, и получится 70. 1970 год, тоже заметь, год с семеркой. И он же столетие дьявола, который лежит в мавзолее. Я не исключаю, что в апреле 1970 года на Красной площади появится некий старец и двинется к мавзолею. Никто не посмеет к нему подойти, задержать или спросить документы. А он приблизится к гробнице, протянет в ее сторону руку и скажет тому, который в гробу лежит: «Встань, сатана!» и изыди. Тот встанет, выйдет на площадь, и все увидят, какое это жалкое и убогое существо. И тогда старец скажет: «Сгинь, сатана, навеки!» Этот якобы человек превратится немедленно в прах, который распадется, осыплется на тротуар. Тут же налетит ураганный ветер, вспыхнут молнии, грянет гром, и начнется светопреставление. Я этот бред выслушал, возражать не стал, но и доверия никакого не высказал. «Имей в виду», — предупредил Шифферс, — «спасутся только те, кто к тому сроку уверует». «А как это произойдет?» — спросил я. «Плохие умрут, хорошие останутся в живых?» «Да», — подтвердил он. «Грешники умрут, а люди праведной жизни останутся. А оставшиеся что, никогда не умрут?» «Нет, умрут, но каждый в свой срок. Все-таки умрут, но только попозже». «Мне кажется, что это для религиозного сознания какая-то несуразица. Если праведники после смерти попадают в рай, то остаться на время в живых — это полдела. Может быть, праведники спасутся в том смысле, что физически погибнут вместе со всеми, но в отличие от грешников сразу попадут в рай?» «Да что ты!» Он стал все-таки сердиться. «Что ты говоришь о том, чего не понимаешь? В Писании сказано, что уверовавшие спасутся, А как это Бог рассудит? Ты должен, во всяком случае, понять, что в нашей жизни есть какой-то Богом вложенный смысл. В жизни всего сущего есть смысл. Сам подумай. Даже деревья существуют не без смысла. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, чтобы нам было чем дышать. Вот, ухватился я за это рассуждение, а человек, наоборот, вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ, чтобы деревьям было что поглощать. Рассуждения Шифферса оказались настолько очевидно абсурдными и смехотворными, что никакого даже внутреннего спора не заслуживали. После этого я еще с большей иронией стал относиться к восторженным отзывам светов, что вызывало с их стороны все растущее раздражение. Я уже писал, что свет был натурой романтической. Мечтал о том, что когда-нибудь совершит какой-нибудь подвиг. Вроде того, что выйдет на Красную площадь и развернет плакат с каким-нибудь смелым лозунгом. На площадь он не вышел, но подписал несколько писем и именно после этого счел себя героем. Особенно после письма в защиту Гинзбурга Голландского, после которого ему, как и другим, предлагали снять подпись, а он пренебрег угрозами, отказался и получил выговор в Союзе писателей, который для него никаких последствий не имел, потому что его единственным источником существования в то время были внутренние рецензии, и на этот источник в его случае никто не покушался. Тем не менее, он счел свой поступок геройским. Вскоре после этого он написал свою первую прозу и принес рукопись мне. Это были воспоминания, названные им «Опыт биографии». Сочинение это довольно скучное, он начал с соображения, что теперь после совершенного им поступка он зашел на некую вершину и имеет право рассказать о себе. «В молодости я бывал злым на язык. И ради красного словца не пожалел бы родного отца. О сочинении я сказал автору так. Все хорошо, но тебе надо в скобках написать подзаголовок «Записки глупого человека». Как ни странно, он на это не обиделся и спросил, почему. Я сказал, тот поступок, который ты совершил, слишком мелок, чтобы быть оправданием твоей жизни. Но жизнь в специальном оправдании не нуждается. Она сама себе оправдание и достаточный повод для мемуаров. Было бы правильно, если бы ты написал, что прожил 40 лет, много видел и имеешь что рассказать. Мои замечания по существу были ему неприятны, но он стерпел. К тому времени он и Зоя познакомились с отцом Дмитрием Дудко. И тот продолжил работу по приобщению их к вере. Отец Дмитрий, человек небольшого роста, с маленькими пытливыми глазками и мелкими зубками, был тогда довольно известным попом-растригой и диссидентом. Я его в облачении никогда не видел. Но когда первый раз встретил, сразу подумал, что это священник. До растрижения у отца Дмитрия был приход в Сокольниках, где он произносил откровенно антисоветские проповеди, чем вызывал недовольство властей и светских, и церковных, и уважение, и даже восторг прихожан. Восторг выражала потянувшаяся к нему с разных сторон интеллигенция, включая Световых, Максимова и многих других известных и неизвестных. В основном его паствой были люди, потерявшие веру в коммунизм и искавшие себе другую идеологическую опору. Подпавших под его влияние он активно уговаривал креститься, и те уговорам чаще всего и на удивление легко поддавались. Крестил он вновь обращенных сначала в церкви, а после растрижения у себя на дому. И вот произошло то, чего можно было ожидать. Свет явился ко мне и сообщил, что уверовал и крестился. Сообщил с вызовом и напрягся, готовый дать отпор возможной насмешке. Насмешкой казались ему любые проявления моего любопытства, поэтому на все вопросы, которые я не мог не задать, он отвечал сердито и начал с моего атеистического, по его представлению, мировоззрения. «Ты думаешь, что твой Ленин...» — я сказал, «Ленин не мой, а твой». «И вообще имей в виду, что когда тебе родители пели «Интернационал», мне моя бабушка читала Евангелие». После этого у нас было несколько встреч и разговоров. Я ему сказал, что у меня есть вполне религиозные знакомые. Их, особенно тех, кто был крещен в детстве и жил в ладу с верой всю жизнь, я вполне уважаю. Но когда человек совершает некий кульбит и из безбожника становится вдруг очень религиозным, я, естественно, не могу к этому сразу привыкнуть. Мне нужно время разобраться. Кроме того, я утверждал, что это у света не религия, а идеология, вошедшая в моду. Свет все еще жаждал какого-то подвига и говорил мне, что само по себе крещение есть акт мужества, что партия ненавидит религиозных людей и никогда не примирится с церковью, а церковь не примирится с ней.